Глава 25. Чем отличается алхимическое стекло от обычного? Алхимическое мутное. Сквозь алхимическое практически ничего не видно. Однако, если с алхимическим стеклом взаимодействует что-то, содержащее ману, зелье, например, оно становится прозрачным. К чему я это? В гостевом доме, который выбрали плетниц с Талией, стояли нормальные стекла. Они, скажем откровенно, дорогущие. У меня в доме, например, стоят окна с алхимическим стеклом, из-за чего мы эти самые окна, как правило, открытыми держим. А здесь... даже думать не хочу, сколько здесь номер снять стоит. Мы с Гарану, когда прибыли в Суру, были менее расточительны и снимали номера в среднебюджетной гостинице. Богатеи хреновы. Дверь внутрь гостевого дома мне открыл дворецкий, стоящий у входа. При этом одет я был в повседневную одежду и богачом не выглядел, но так и выглядит уровень, когда тебя оценивают не по внешнему виду. Оказавшись внутри здания, окинул взглядом огромный холл с парочкой мужчин, которые беседовали друг с другом, после чего сразу направился к лестнице. Где именно живут маги, я знал, так что делать мне на первом этаже было нечего. Добравшись до нужного этажа и дойдя до середины длинного коридора, остановился возле двери, на которой висела табличка с номером 19. Хотел уже было постучаться, но дверь резко открылась, заставив меня сделать шаг назад. «Милорд?» — произнесла стоявшая на пороге Талия. «Вы к учителю?» «Прошу прощения, но он сейчас общается с коллегами. Если вы не против, то можете подождать в моем номере». «Пять минут!» — раздалось из номера за спиной девушки. «Пять минут, милорд», — повторила она. «Пять минут я и в коридоре могу подождать», — произнес я. «Как можно, милорд?» — произнесла она ехидно. «Нельзя человеку вашего статуса ждать в коридоре. Прошу за мной». Как бы это сказать, чувствовал я некий диссонанс из-за происходящего. Если считать, что я просто барон, то я могу и в коридоре подождать. Все-таки плетниц — довольно высокоуровневый персонаж. Но она вслух признает, что статус у меня выше. Тогда какого фига я вообще должен ждать? Проследив взглядом за тем, как девушка подошла к соседнему номеру, вновь посмотрел на закрытую перед моим носом дверь. Не понимаю, меня сейчас тонко оскорбляют или она реально не в курсе происходящего? Черт, как же сложно порой быть аристократом. В итоге решил не раздувать конфликт. Этикет этикетом, но надо быть реалистом. Если я сейчас возмущаться начну, ни к чему хорошему это не приведет, просто поссорюсь с людьми. «Будь я помоложе и точно... Хотя стоп, я же и так...» «Ах, к черту, достала эта память крови! Я Дарий Роману, 23-летний сопляк, так что имею право на некоторую свободу и нелогичность». «Все-таки советую почитать книги о правилах поведения», — произнес я, заходя в номер Талии. «Хотя бы о пирамиде старшинства и взаимодействии с окружением относительно разных стран». «Слишком старческое ворчание для столь молодого человека, милорд», — усмехнулась она, закрывая дверь. «Прошу, присаживайтесь. А по поводу правил учту. Видимо, я опять что-то не по-вашему сделала». «По краешку прошла», — ответил я, осматриваясь и, двинувшись в сторону двух диванов, продолжил. «Есть люди, которые живут этикетом, а есть те, для кого эти правила — подтверждение их статуса. Высокомерие, чувство собственной важности, глупость». Ты можешь встретить людей, которые из-за одного не вовремя сказанного слова объявят тебе войну. И далеко не факт, что они будут слабы. Во всех смыслах. Мне нечего доказывать, за меня все доказали мои предки. А кто-то из рода помоложе может и взъерепениться. Оно тебе нужно? «Вы говорите правильные вещи, милорд», — произнесла она, идя следом за мной. «Но уж больно постарчески. Расслабьтесь». Мир сложнее и не ограничен придуманными знатью правилами. К тому же, почему вы все время игнорируете этикет летающих островов? Думаете, его нет? Или он недостоин упоминания? Довольно высокомерно, не находите? «Есть такая поговорка: не сетуй на землю, по которой ты идешь», — произнес я, садясь на диван. «Это не я на летающих островах сейчас. Это ты на чужой земле. И если ты не готова принять правила этой земли, то лучше бы и дальше сидела дома». «Я не говорю, что этот ваш этикет — чушь собачья», — села она напротив меня. «Но вы же не дикарь, милорд, могли бы и учитывать, что я не отсюда». «А я, по-твоему, что делаю?» — взлетели у меня брови. «Учите меня жизни», — улыбнулась она холодно. убеждая забыть, откуда я родом, и действовать, исходя исключительно из ваших правил. «Оу!» — закинул я ногу на ногу, положив ладони на колено. «Так ты из тех, кто не слышит собеседника? Или я слишком молод, чтобы такая уважаемая, познавшая эту жизнь женщина, прислушивалась ко мне?» «Вряд ли меня можно назвать старой», — продолжала она удерживать улыбку на лице, правда, уже через силу. «Это, скорее, вы слишком молоды». «И да, раз уж на то пошло, не вижу смысла обращать особое внимание на человека, который и жизни-то не видал. Порой дети могут ляпнуть что-то умное и даже мудрое, но именно что ляпнуть, сами не понимая, о чем говорят. Но вы-то не ребенок, милорд, вы достаточно взрослый, чтобы понимать ограниченность своего возраста. Представляете, как забавно со стороны звучат ваши мудрые речи?» Задел я ее с возрастом однозначно. Сине-серебряное облегающее платье, прямая спина и коса через плечо. Вот уж что-что, а красотой ее природа не обделила. Еще бы высокомерие поменьше. «Наверное, смешно», — улыбнулся я. «Забавно», — произнесла она, чуть приподняв подбородок. Возможно, это самовнушение, но я чувствовал, что моя позиция в этом словесном поединке выше, чем у нее, так что я был уверен, что если захочу, смогу победить. Она этого, конечно, не признает, но победа есть победа. Только зачем мне это? Кто она такая, чтобы я ее побеждал? Так что, растянув улыбку чуть шире, промолчал, продолжая ее разглядывать. Тишину нарушила открывшаяся дверь номера. «Прошу прощения за задержку», — произнес сплетниц. «Должностные обязанности и здесь меня настигли». «Все в порядке», — произнес я, повернув голову в его сторону. «Я без претензий». «И все-таки неудобно получилось», — произнес сплетниц, направляясь в нашу сторону. «Чай, кофе, ваше высочество?» «Нет, благодарю», — качнул я головой. «Я ненадолго». «В таком случае внимательно вас слушаю, ваше высочество», — присел он рядом с Талией. «Завтра мы уходим в рейд, о чем Танис вам, скорее всего, рассказал», — произнес я, разглядывая мага, одетого в шорты и рубашку. «Нет, впервые об этом слышу», — произнес он, бросив взгляд на ученицу. «Танис упоминал об этом вчера», — кивнула та. «В общем, если ничего срочного не произойдет, завтра с утра выходим», — предупредил я мага. «Сколько именно будем отсутствовать, я точно сказать не могу, но минимум месяц. Собственно, из-за этого я к вам и пришел. Вчера вспомнил одну интересную деталь, связанную со Скворцовой, в связи с чем возник вопрос. Не очень важный, но ждать ответа минимум месяц – слишком большое испытание для моего любопытства». «Так вот, вы когда-нибудь слышали о печатях, созданных прямо на душе?» На самом деле вопрос возник не вчера, но озвучивать его сразу не хотелось. А вдруг плетниц посчитал бы, что это для меня важно? Так что решил немного подождать. «Признаться, я даже не представляю, что это может быть», — ответил он озадаченно. «Магия душ? Древние руны? Некромантия?» «Не понимаю», — покачал он головой. «То есть ответа вы не знаете», — уточнил я. «Не знаю, ваше высочество, не слышал ни о чем подобном», — качнул он головой. «Собственно, я даже не знаю, у кого спросить, так как не понимаю, что это за магия. Печати на душе — это что-то из нескольких видов магии, скорее всего. Тут вам очень опытный универсал нужен, а не я. Моя специальность — манипуляция энергией, не более. Возможно, кто-нибудь уровня госпожи Сантано вам и смог бы помочь, но точно не я». «Сантано», — пробормотал я, прикрыв глаза. «Это великая волшебница, ваше высочество. Вы вряд ли о ней слышали, но...» — решил он пояснить. «Я знаю, кто такая Сантано», — прервал я его, открыв глаза. «Можете не пояснять». «Вот как», — произнес он медленно. «В таком случае вы понимаете, что магов ее уровня в мире очень мало, и, боюсь, я не смогу вам помочь с ними связаться. У меня просто недостаточно для этого связей». «Все в порядке, я понимаю», — успокоил я его. «К тому же это не настолько важный вопрос, чтобы беспокоить таких людей. Что ж, в таком случае не буду отвлекать вас. Всего хорошего, плетниц», — кивнул я. «Талия?» Постучав в дверь дома, принялся ждать хозяина. Берлога легиона находилась немного в стороне от той части города, которая негласно принадлежала охотникам. Сам район относился к престижным, но до элитного ему было далеко. Перед тем, как постучать в дверь, я, естественно, использовал сферу внимания, чтобы уточнить, дома ли он, а то мало ли. Я и так провел в поисках легиона несколько часов, пытаясь выловить этого живчика, который бегал по Суре, словно ужаленный. Понятное дело, что можно было подождать до завтрашнего утра, но у меня, честно говоря, свербило. Плетниц, можно сказать, открыл мне глаза, указав на самый очевидный способ решения проблемы. Способ, который я в упор не видел. Почему? Хороший вопрос. Возможно, просто не догадался, а возможно, и не хотел догадываться. У предка и Сантану были довольно сложные отношения. Вражда и не вражда, ссора и не ссора, сотрудничество и несотрудничество. Они были словно посравшиеся брат с сестрой. Просить помощи по делам еще туда-сюда, а вот личная просьба уже зашквар. Открывшаяся дверь явила мне легиона в штанах и с голым торсом. «Малой?» — удивился он. «Какие неожиданные гости!» «Учитывая, как сложно тебя найти, любые гости будут неожиданными», — проворчал я. «У тебя что-то серьезное?» — убрал он из голоса веселье. «И да, и нет», — пожал я плечами. «А мне кажется, ближе к «да», — произнес он, посторонившись. «Иначе зачем искать, если мы завтра встречаемся?» «Нетерпение», — произнес я, заходя в дом. «Ну и дело принципа. Я тебя слишком долго искал, чтобы сдаться». «Рассказывай», — закрыл он за мной дверь. «Мне уже даже любопытно». «Ты как-то говорил, что у тебя есть прямая связь с Сантано», — произнес я, заходя в его гостиную. «Мне нужно с ней поговорить». В отличие от нашего дома, гостиная легиона представляла собой отдельную комнату, не соединенную с кухней. У нас-то, по сути, и гостиной нет, просто открытый первый этаж. Зато у легиона не было двора. «Черт, скажи, что ты пошутил», — простонал он, остановившись в дверном проеме комнаты. «Да брось», — упал я в кресло. «Чего ты вообще ее так боишься?» «Потому что это древнющая старуха-архимаг с очень специфическим чувством юмора», — ответил он с возмущением. «Ну не зверь же», — пожал я плечами. «Да, вредная, да, стервозная. И что?» «Поверь, она не станет тебя есть из-за косого взгляда. Да и в принципе не помню, чтобы она кому-то вред без повода причиняла». «Эх, малой», — облокотился он на косяк двери. «С тобой хотя бы шутить можно, малым называть. А с этой старухой», — покачал он головой. «Я как-то пошутил, знаешь, чем все закончилось? Через месяц она зашла ко мне в дом, и я потерял сознание, а когда очнулся, обнаружил себя в женской одежде. И все бы ничего, но я это гребаное платье месяц не мог снять. Как по мне, это был перебор». «Мне она так однажды парик к голове приклеила», — пожал я плечами. «И что, я ж не плачу?» «Прям тебе?» — спросил он со скепсисом. «Однако...» «Предку!» — махнул я рукой куда-то в сторону. «Я-то с ней где мог пересечься?» «И что? Чем все закончилось?» — спросил он с явным любопытством. «Смотря с какой стороны посмотреть», — отвел я взгляд. «Вроде как и не закончилось. Мы так до конца и строили подлянки друг другу». «А с париком чем все закончилось?» — не отставал он. «Я пожаловался императору. Доволен?» — проворчал я. «Да, по-детски. Зато было очень приятно смотреть на то, как он ее полчаса отчитывает». «Ну вы даете», — покачал легион головой. «Одна парики клеит, второй императору жалуется. Вы же высшая аристократия, взрослые люди, а ведете себя как...» — не договорил он. «Ладно, неважно уже. Хотя подожди. Мне даже интересно стало. А она как на это ответила?» «Помнишь, как наша манипула полгода в столице готовилась к параду?» — вздохнул я. Не знаю, как она это устроила, но усмехалась очень мерзко. «А за день до парада нас обратно в расположение легиона отправили», — покачал он головой. «Полгода в никуда». «Я потом ее партию мифрила перехватил», — усмехнулся я. «Спасибо дару». «Принцу?» — переспросил он, подняв брови. «Подожди, мифрил?» «Ага», — продолжал я усмехаться. «Мы ту партию к отцу Гарану перенаправили. А этот старик, сам знаешь, что к нему попало, уже просто так не отдаст». «Думаю, она была в бешенстве», — поддержал меня ухмылкой легион. «Как и император, которому она пожаловалась», — вспомнил я последствия той шутки, из-за чего ухмылка сошла с моего лица. Но я отыгрался, правда, потом уже от деда прилетела. «Ладно, закончили с воспоминаниями, тащи узел связи». «Как скажешь», — вздохнул он. Но что бы ни случилось, последствия на тебе. Выйдя из комнаты, он отсутствовал несколько минут, а когда вернулся, нес в руках стандартный на вид узел связи. Поставив его на единственный стол в гостиной, коснулся одной из рун. «Сколько ждать ответа?» — спросил я его. «Минуту, час, день», — ответил он, садясь на диван. «Без понятия. Мы ведь не знаем, где она сейчас и где ее узел связи». Бросив взгляд на окно, удержался от вздоха. Сейчас был ранний вечер, и до ужина оставалось пара часов. Но даже если его пропустить... «Ладно, что уж тут, подождем», — произнес я. «Если что, отложим рейд на послезавтра. Есть что интересное почитать?» — спросил я Легиона. «Не знаю, что для тебя интересное», — поднялся он с дивана. «Но что-нибудь найду». Но стоило ему только сделать пару шагов, как узел связи начал издавать легкую трель. «А мне везет», — улыбнулся я, начиная испытывать волнение. И чего в этом волнении было больше? Неуверенности от встречи с легендарной волшебницей или возбуждения от встречи со старой знакомой, разобраться было сложно. Бросив на меня недовольный взгляд, Легион подошел к узлу связи. «Ну и чего ты там сидишь? Иди сюда», — проворчал он. «Думаешь, я один разговаривать с ней буду?» «Ну, как бы...» — поднял я руку. «Да ладно, иду я». Поднявшись из кресла, подошел к Легиону и плюхнулся на диван, после чего тот прикоснулся к руне, отвечающей за прием связи. Пару секунд ничего не происходило, но вот узел связи засветился, и над столом появилась иллюзия красивой, 20-летней на вид девушки, которая сидела за столом. Зеленая с красными вставками мантия башни света, черные волосы с двумя прядями по бокам и небольшими мифриловыми сережками. Да, это была она, самая древняя из ныне живущих волшебниц, выглядевшая, как только что выпустившаяся из Академии девчонка. Именно эта кажущаяся молодость и стала причиной моей неудачной шутки, за которой последовали десятилетия войны. «Добрый вечер, госпожа Сантано», — произнес Легион с поклоном. «Прошу прощения, что беспокоим. Тут как бы... ну, в общем, вот. Я, пожалуй, пойду, не буду вам мешать». После чего шустро ретировался. Ссыкун. А Сантано в это время смотрела на меня широко раскрытыми глазами, спрятав брови где-то под щелкой. «Ну, здравствуй, корга», — произнес я. «Могла бы и постареть для приличия».